После 5 долгих лет уборки навоза и сохранения в чистоте коровьего хлева студент почувствовал обескураженность и стал проявлять нетерпение по поводу своего просветления. Он пришел к гуру и сказал: «Почтенный учитель, я искренне и верно обслуживал вас в течение 5 лет, выполняя самую грязную работу в вашей общине. Я не пропустил ни одного дня и никогда не жаловался. Не думаете ли вы, что для меня пришло время достичь просветления?» Гуру ответил: «Ну да, мне кажется, что ты готов. Теперь слушай, что тебе надо делать. Иди домой и каждый вечер в течение получаса перед зеркалом задавай себе один вопрос много раз. Кто я? Кто я? Кто я?» Изумленный студент сказал: «Простите меня, но подтвердите еще раз, ведь именно это 5 лет назад сказал мне другой гуру, который живет ниже по этой улице». «Ну да, он был прав», — отвечал гуру. Слон и шакал. Однажды мимо стаи шакалов проходил могучий слон. Шакалы, глядя на него из кустов, говорили между собой: «Смотрите, вот идет целая гора мяса. Если бы удалось его как-нибудь погубить, мы могли бы целый месяц пировать, да еще и соседи пригласили бы». «А что?» — сказал самый хитрый из них. «Можно попробовать». И он отправился вслед за слоном. Подойдя к нему, шакал льстивым голосом завел разговор. «Здравствуйте, Ваше Величество». «Здравствуй», — ответил добродушный слон и спросил: «Ты кто такой?» «Я шакал. Меня послали к вам. Мы все с нетерпением ждем вас на поляне. Совет зверей нашего леса единогласно избрал вас царем. Вы самый сильный и самый умный. Сегодня будет большой праздник. Пойдемте скорей». Слон высоко поднял свой хобот и протрубил: «О-хо-хо! Я самый сильный, я самый умный, меня избрали царем!» И, обратившись к шакалу, сказал: «Веди меня, мой друг, я готов». И гордый слон, одержимый желанием властвовать, пошел за шакалом. Шакал повел его по узкой тропинке через болото, и слон сразу же увяз в нем. «Друг мой шакал», — обратился слон, — «что же мне теперь делать? Я попал в болото». А подлый шакал, смеясь, отвечал: «Ухватитесь, Ваше Величество, за мой хвост и попробуйте выбраться, раз уж вы поверили моим словам». Созидание в бездействии. Известный риши сидел в молчании, и лицо его выражало устремление. Его спросили: «Чем занят ум твой?» Риши отвечал: «Сейчас строю храм». «Где же храм твой?» «Он за 20 переходов отсюда, и строители в большой нужде». «Так даже в бездействии ты и созидаешь?» — Риш улыбнулся. «Неужели действие только в пальцах и ступнях?» Сон царя. Однажды царь всю ночь охотился. Когда наутро он вернулся, его ждал гуру. Но царь решил: «Сначала я немного отдохну». Спустя некоторое время он проснулся и сказал: «Гурунджи, у меня возник вопрос. Я немного поспал и видел сон, в котором был нищим. Однажды я отправился в деревню попрошайничать и увидел много других нищих. Но все они шли в противоположном направлении. Я шел в деревню, они из нее. Один из нищих сказал мне: „Куда ты идешь? Пойдем с нами. Сегодня день рождения царя, он будет раздавать одежду, много еды и денег“. Я пошел с ними. Я наелся, получил новую одежду и решил сегодня же помыться, одеться в новое и поесть как царь. Пока я мылся, собака утащила мою еду. Я схватил палку и погнался за собакой. Отобрав у нее еду, я проснулся. В этот момент я был нищим, пришедшим к царю попрошайничать в мой собственный день рождения. Гурунджи, какова истина? Кем я был в этот момент, царем или нищим?» Гуру ответил: «То и другое сон. В настоящее время мы разговариваем тоже в сновидении. Весь мир спит. Сон означает попрошайничество. Каждый выпрашивает что-то свое. Цари тоже попрошайничают. Все попрошайничают. Пока все спят, тебе надо проснуться. Тот, кто остается в своем «я», думает в своем «я», говорит из своего «я», только тот воистину пробужден. Если забываешь об этом, если «я» — это не «я», мне нужно что-то еще, то это сон, и ты гоняешься за собакой, чтобы отобрать у нее еду. Спасительный ответ. Жил некогда один раджа. Он очень любил слушать, как звездочеты предсказывают по звездам судьбу. Однажды в столицу его государства прибыл один мудрый старый звездочет, который совершал паломничество в Бенарес. Раджа приказал немедленно позвать этого мудреца. Когда звездочет явился в царский дворец, раджа пожелал услышать, что ждет его раджу в будущем. На беду гороскоп, составленный мудрецом, не предвещал ничего утешительного. Раджа страшно разгневался и тут же приказал казнить звездочета. «Тебя ждет смерть!» — крикнул раджа. «Для всеобщего спокойствия будет лучше, чтобы таких людей, как ты, не было на свете». Но прежде чем послать мудреца на виселицу, раджа решил еще раз испытать его. «Можешь ли ты определить, сколько тебе осталось жить?» — спросил он. «Если я скажу ему, что проживу еще долго, он казнит меня сегодня же, чтобы доказать, какой я плохой прорицатель», — подумал мудрец, и после некоторого размышления ответил: «О, владыка! Звезды предсказывают, что мне суждено умереть лишь на одну неделю раньше вас. Поэтому сейчас я прощаюсь с вами, но скоро мы увидимся в ином мире, и я постараюсь достойно вас там встретить. Велите же поскорее отправить меня туда». Услышав такой ответ, раджа пришел в неистовую ярость. «Вон из моего дворца!» — завопил он, сверкая глазами. «Увести этого шарлатана и впредь никогда не пускать его сюда!» А мудрецу только того и надо было. И он поспешил отправиться своей дорогой, приговаривая: «Была бы цела голова, тогда и беда не страшна». Справедливая цена. Когда царь Анавширан путешествовал со своей свитой по стране, он попал в пустынную горную местность, в которой не было даже бедных пастушьих лачуг. Повар царя пожаловался: «О, великий повелитель, ведь я здесь для того, чтобы услаждать твой вкус, а в кухонной палатке нет ни крупицы соли, без которой любая еда будет противна на вкус. О, великий царь, что мне делать?» Анавширан ответил: «Вернись в ближайшую деревню. Там ты наверняка найдешь торговца, у которого есть в продаже соль. Смотри, чтобы не купить дороже, чем обычно». «Великий царь», — удивился повар, — «в твоих сундуках лежит больше золота, чем где бы то ни было на свете. Что за беда, если я заплачу за соль чуть-чуть дороже? Ведь такая мелочь не сделает тебя беднее». Царь посмотрел серьезно и сказал: «Как раз из мелочей-то и возникают все несправедливости на свете. Мелочи, как капли, из которых в конце концов образуется целое море. Все великие несправедливости начинались с мелочей, так что иди и купи соли по обычной цене». Стать хорошей девочкой. Акшата была очень живым, беспокойным ребенком. Однажды ее мама, не выдержав, сказала своей умной и сообразительной дочке: «Посмотри, Акшата, как к вечеру я устала от тебя. Нужно придумать что-нибудь, чтобы ты не утомляла меня до такой степени». «Да, мамочка, я сделаю все, что ты скажешь», — согласилась девочка. «Сейчас я тебя искупаю, а потом ты пойдешь в свою комнату, тихонько посидишь в ней 5 минут, и все это время будешь молиться Богу, чтобы он сделал тебя хорошей девочкой». «Хорошо, я так и сделаю». Акшата ушла в свою комнату, вернулась через 5 минут и сказала: «Мамочка, я молилась. Я так не хочу, чтобы ты уставала, что молилась очень усердно». Но на следующий день ничего не изменилось. Мама укорила Акшату: «Дочка, а я думала, что ты молилась». «Мамочка, я так горячо молилась, но если Бог не сделал меня хорошей девочкой, значит, он или ничего не может со мной поделать, или я нравлюсь ему такой, какая есть». Ствол дерева. У дороги стоял ствол засохшего дерева. Ночью прошел мимо него вор и испугался, подумал, что это стоит, поджидая его полицейский. Прошел влюбленный юноша, и сердце его забилось радостно, он принял дерево за свою возлюбленную. Ребенок, напуганный сказками, увидав дерево, расплакался, ему показалось, что это привидение. Но во всех случаях дерево было только деревом. Мы видим мир таким, каковы мы сами. Твердая решимость. В одном месте была засуха. Земледельцы орошали свои поля, проводя воду по канавам с большого расстояния. Один земледелец обладал большой решимостью и силой характера. Однажды утром он твердо решил рыть свою канаву до тех пор, пока не доведет ее до реки и не проведет воды на свое поле. Начав работать, он вскоре потерял всякое представление о времени, пришел и прошел час завтрака. Жена звала его пойти домой умыться и поесть. «Завтрак остынет», — говорила она, — «оставь работу и иди домой». Сначала земледелец не обращал внимания на ее слова, но потом попросил ее идти домой и не мешать ему. «Ты не понимаешь», — сказал он, — «что из-за этой страшной засухи у нас ничего не вырастет, нечем будет кормить детей, и все мы умрем с голоду. Я решил во что бы то ни стало сегодня же провести воду на наше поле. Вот тогда я умоюсь и поем». Услышав это, жена его ушла домой, а земледелец работал весь день и к вечеру прокопал канаву до реки. Тогда он сел на землю и с восторгом смотрел, как поток воды бежал к его полю. Его ум был спокоен и счастлив. Он пошел домой, позвал жену и сказал: «Теперь дай мне поесть и набей мою трубку». Он умылся, с удовольствием поел и заснул глубоким сном. Другого земледельца, который также хотел провести воду на свое поле, жена тоже позвала в полдень. «Иди домой, умойся и поешь», — сказала она. И он сразу же бросил лопату и воскликнул: «Милая, когда ты зовешь меня, я должен идти». И его поле осталось сухим. Как земледелец не может оросить свое поле, так и стремящийся к Богу человек не может достичь его без твердой решимости. Только одна надежда. Однажды маленький мальчик лежал при смерти, и никто не мог помочь ему. Но один человек сказал его отцу: «Есть только одна надежда. Если вы сможете достать яд кобры, смешанный с упавшими в человеческий череп несколькими каплями дождя, шедшего из-под созвездия Свати, тогда жизнь вашего сына будет спасена». Отец посмотрел на небо и нашел, что созвездие Свати будет в зените на следующий день. И он начал молиться, говоря: «О Господи, сделай возможным все эти условия, спаси жизнь моему сыну». С огромной уверенностью и желанием в сердце он отправился на следующий день в путь и начал прилежно искать в уединенных местах человеческий череп. Наконец он нашел череп, лежащий под деревом, и начал следить за ним, не переставая молиться. Внезапно пошел дождь, и несколько капель дождя осталось в перевернутом черепе. Человек сказал себе: «Теперь у меня есть дождевая вода в черепе, выпавшая прямо под созвездием». И он продолжал усердно молиться: «Господи, сделай так, чтобы пришло все остальное». Через некоторое время он увидел недалеко от черепа лягушку. Вдруг из травы выскочила кобра и хотела схватить лягушку. Но в этот момент лягушка прыгнула через череп, и капельки яда кобры упали в воду. Охваченный чувством благодарности, любящий отец воскликнул: «Господи, по Твоей милости стало возможным все невозможное. Теперь я знаю, что жизнь моего сына будет спасена». Только Твое. Однажды к Нитьянанде с вами, гуру Муктананды с вами, пришла одна женщина. Она была исключительно чувствительной натурой, и ее очень удручали голод, насилие, убийство, несчастье и прочие ужасы, царящие в мире. Ей было известно, что люди, знавшие Нитьянанду, почитали его как Бога. Женщина спросила его: «Почему в мире столько несчастий?» Ответ показался ей очень странным. Гуру сказал: «Почтальон приносит тебе только твои письма и не приносит чужие». Три типа человека. Однажды Акбару, царю Индии, были присланы в подарок три совершенно одинаковых золотых фигурки и письмо. В письме говорилось, что каждая из фигурок имеет свое значение и ценность. Акбар позвал своих советников и приказал определить различия. Долго ученые мужи взвешивали их, замеряли длину, проверяли пробу золота, но так и не смогли обнаружить ни внешних, ни внутренних различий. Они только разводили руками, признавая свою беспомощность. Лишь мудрец Бирбал все не сдавался. Он нашел маленькие отверстия в ушах фигурок и просунул в них тоненькую золотую проволочку. У первой фигурки конец проволочки вышел из второго уха, у второй – изо рта, а у третьей – через пупок. Подумав немного, он сказал: «Решение загадки найдено. Первая фигурка символизирует человека, у которого в одно ухо влетает, а из другого вылетает. Вторая напоминает человека, который, едва дослушав сказанное, сразу же спешит рассказать это другим, не утруждая себя подумать над этим. Третья же фигурка схожа с тем, кто запоминает услышанное и старается пропустить это через собственное сердце. Эта фигурка наиболее ценная из трех». Туфли мастера. У одного святого один очень преданный ученик был богатым человеком. Он путешествовал со 100 верблюдами, нагруженными ценными товарами, и остановился в гостинице. В это же время другой ученик того же самого мастера также остановился там. Он посетил своего мастера и рассказал, что его дочь собирается выйти замуж, но у него нет ни гроша. В Индии существует обычай, что те люди, сыновья которых женятся, не обязаны тратить много, а те, чьи дочери выходят замуж, должны потратить много денег. Вот и его дочь собиралась выйти замуж, и он переживал, что ничего не имеет. Тогда он обратился к мастеру с просьбой помочь выполнить свой родительский долг. Мастер предложил: «Ладно, бери мои туфли, я дарю их тебе с удовольствием. Продолжай заниматься своей работой, и все будет в порядке, ни о чем не беспокойся». Эти туфли были поношены и не представляли никакой ценности, если бы их решили продать. Поэтому ученик был очень огорчен и почувствовал себя обреченным. Он не смог ничего сказать в присутствии мастера, остался в замешательстве. Он думал, что вместо помощи мастер сыграл с ним шутку и просто отделался от него. В унылом настроении он добрался до гостиницы. В это же время богатый ученик снял товар со 100 верблюдов и, обойдя гостиницу в одном месте, почувствовал характерный запах мастера. «Должно быть, кто-то от мастера находится здесь», — подумал он. Он остановился возле одной двери. Из комнаты, где находился человек с поношенными туфлями, шел запах благовоний мастера. Владелец верблюдов постучал, дверь открылась, и он спросил: «Откуда вы приехали?» Человек ответил, что он находился у своего мастера, и назвал его имя. Владелец верблюдов был очень счастлив, что тот оказался братом по вере, и с любовью обнял его. Бедняк поведал ему о том, что ходил к мастеру за помощью, но мастер не дал ему ничего. «Он просто одурачил меня, и теперь я знаю, что предпринять», — сказал он. А владелец верблюдов был очень счастлив, что мастер наградил ученика чем-то великолепным, способным помочь брату по вере. Тогда он попросил: «Не смог бы ты продать мне то, чем наградил тебя мастер? Я здесь, чтобы купить это». Бедняк спросил: «Чем ты заплатишь мне? Это весьма незначительная вещица». Сейчас владельцу верблюдов стало ясно, что его собеседник не понимал настоящей ценности того подарка, которым наградил его мастер, ибо он мог думать только о материальной ценности туфель с тех пор, как ему потребовались деньги. Владелец верблюдов знал, что он мог купить туфли за полдоллара или, возможно, за доллар, но он также знал, что это несправедливо, так как ему известна их истинная ценность. Поэтому он должен поступить справедливо и заплатить за них истинную цену. Он сказал: «Ну хорошо, у меня нет с собой столько денег, чтобы заплатить за них реальную цену, но все, что у меня есть, я постараюсь отдать тебе». Бедняк поинтересовался: «Что у тебя есть и что ты можешь предложить мне?» Тот объяснил, что у него 100 верблюдов, груженных товарами, и предложил: «Так вот, я могу передать тебе все 100 верблюдов и в придачу весь товар, а взамен ты отдашь мне, если пожелаешь, благословение мастера. И тогда я буду удовлетворен». Бедняк никогда не рассчитывал на что-либо подобное и спросил: «В своем ли ты уме? Что ты говоришь? У меня только эти старые туфли, и мне больше нечего дать тебе». Владелец верблюдов с пониманием ответил: «Я в своем уме, и то, что сказал, исполню». Бедняк согласился и был очень счастлив вручить те туфли богачу, а самому стать владельцем 100 верблюдов с товарами. Ранним утром он отправился домой и был очень доволен, что хоть мастер и не оказал помощи, но, по крайней мере, какой-то сумасшедший выручил его. Замечательно, что наконец-то его проблема разрешилась, и он получил даже больше, чем требовалось. В то же время человек, продавший весь свой товар и всех верблюдов, был тоже очень счастлив, что так же много заработал. Он взял те туфли, поместил себя на голову и направился к мастеру. Предложив ему туфли, он произнес: «Пожалуйста, прими их обратно. У меня нет достойного места, чтобы поставить эти благороднейшие и святые вещи. В этом мире нет такого чистого и достойного места для хранения этих святых вещей». Мастер спросил его: «Во что они обошлись тебе?» Он ответил: «Они обошлись мне в 100 верблюдов с товарами». «Значит, все в порядке», — ответил мастер. Ты всегда чист. Один юноша обратился к Рамана Махариши с вопросом: «Я теряю голову от молодой женщины, живущей по соседству, и боюсь согрешить с ней. Пожалуйста, скажите, что мне делать?» И Рамана Махариши ответил: «Ты всегда чист. Твои чувства и тело искушают тебя, а ты путаешь их со своей подлинной сущностью. Так что сначала разберись, кого искушают и кто искушает. Но даже если соблазн победит, не думай потом о содеянном, потому что сам ты всегда чист. Не нужно винить себя и считать грешником». Ты принят. Как-то в одной стране возжелал император узнать о жизни, смерти и жизни после смерти. Призвал он своих мудрецов и спросил их, а они отвечали ему: «Если бы мы знали об этом, нас бы здесь и в помине не было. Мы так же невежественны, как и ты, с той лишь только разницей, что ты властелин и богат, а мы — мудрецы, которые тем и зарабатывают себе на жизнь. Мы и не знаем. Чтобы узнать это, ты должен покинуть свой дворец и искать мастера. Мастер никогда не придет сюда к тебе. Мастера ты сам должен найти». И император отправился на поиски. Он ходил по всем известным святым и все равно не был удовлетворен. И снова он призвал к себе мудрецов и сказал им: «Ну вот, я обошел всех, кого только можно было сыскать в империи, а толку никакого». И вновь услышал он в ответ: «Ты не там ищешь. Так ты никогда не найдешь. Ты ходишь ко всем известным людям, а разве среди них есть мастера? Истинный мастер никогда не становится известным, это случается слишком редко. А потом, истинный мастер любым способом стремится скитаться, поэтому и найти его могут лишь настоящие искатели, а не любопытные люди, которые всегда спрашивают мимоходом. Ты искал в неподходящих местах. Мы знаем одного человека здесь, в столице, попробуй пойти к нему». А этот человек был нищим и жил вместе с другими нищими под мостом. Император не мог поверить, что это и есть тот самый человек, но что-то исходило от нищего, какое-то особое излучение, свет невидимый. И нечто неведомое коснулось императора, и что-то изменило в нем. И не отдавая себе отчета в своих действиях, император коснулся ног нищего, как если бы тот был императором, а он, император, нищим просителем. Он сам себе поразился, что сделал так. А нищий сказал: «Ты принят». Увидеть Бога. Однажды вечером машину Харилала, Пападжи, остановил известный врач. Это было на узкой улице, проходившей рядом с его домом. «Господин, говорят, что у вас есть ситхи, паранормальные способности. Это правда? Я хотел бы увидеть Бога. Не можете ли вы помочь мне в этом?» «Почему бы нет?» — спокойно ответил Харилал. «Тогда, если ваше намерение серьезно, мы можем это обсудить. Но я предлагаю прежде все хорошо обдумать. Дело не шуточное, и оно может завести вас дальше, чем вы могли предположить. Ничего, не беспокойтесь». Затем, понимающе улыбнувшись, добавил: «Вы же знаете, я могу неплохо заплатить». «Вот как», — сказал Харилал. «Тогда откроем карты и обсудим сделку». «Сколько вы хотите?» — произнеся это, доктор вынул из кармана чековую книжку. «А сколько вы готовы заплатить?» — холодно ответил Харилал. «Даже если бы вы попросили лакх, 100 000 рупий, я прямо сейчас выписал бы чек». Вы в самом деле готовы потратить на это лакх? Это не вызовет затруднений? Давайте, прежде чем принимать решение, все тщательно взвесим. Не могли бы вы примерно оценить ваше состояние?» Доктор принялся за подсчеты. Имущество, дом, ценные бумаги, банковские счета — все это тянуло на 65-70 лакхов. «Понятно», — сурово сказал Харилал. «Вы просто морочите мне голову. По вашим словам, увидеть Бога, ваше заветное желание и все такое прочее. И за это вы готовы отдать только 1/65 часть того, чем владеете? С Богом нельзя так мелочиться. Вы напрасно тратите свое и мое время. Нам не о чем больше говорить. До свидания». Удвоил цену. Один человек принес сломанные часы часовому мастеру. Тот сказал, что часы очень старые, и починка их будет стоить дорого, вдвое больше, чем первоначальная цена часов. Владелец часов сказал, что хочет, чтобы часы были починены, пусть и за такую цену. Часовщик рассудил, что если владелец настаивает на починке этих отживших свой век часов, значит, они приносят ему счастье. Он заменил старые детали новыми, починил часы и отдал их владельцу. Когда он попросил деньги за работу, заказчик дал ему 2 затрещины. Люди, стоящие рядом, схватили его за руки и повели в полицию, где ему предстояло объяснить, почему он побил часовщика. Владелец часов сказал, что ему было сказано уплатить за починку сумму вдвое больше той, какую он в свое время за них заплатил. А поскольку он не покупал часов, а просто взял их, дав 1 затрещину некому человеку, то теперь и отдал 2 оплеухи часовому мастеру. Ученик мудреца и слон. В одном лесу жил мудрец, имевший большое число учеников. Он учил их истине: Бог живет во всех вещах, и, зная это, вы должны преклонять колени перед всем, что увидите. Раз один из его учеников пошел в лес за дровами. По дороге он увидел мчащегося ему навстречу взбесившегося слона. Человек, сидевший на слоне, закричал: «Сходи с дороги, скорее сходи с дороги! Слон взбесился!» Но ученик, вместо того, чтобы убежать, вспомнил уроки своего учителя и начал рассуждать. «В слоне живет Бог, так же, как и во мне. Бог не может нанести какой-нибудь вред Богу. Зачем мне бежать?» Думая таким образом, он остался стоять на месте и приветствовал слона, когда тот подбежал ближе. Погонщик продолжал кричать: «Прочь с дороги!» Но ученик не двигался. Бешеный слон схватил его, поднял в воздух и со всей силой швырнул на землю. Ученик остался лежать на земле, весь окровавленный и без сознания. Мудрец, услышав о несчастном случае, пришел с другими своими учениками, чтобы отнести пострадавшего домой. Когда через некоторое время ученик пришел в себя, он рассказал, что с ним случилось. Мудрец ответил ему: «Мой друг, это правда, что Бог проявляется во всем, но если он был в слоне, он был также и в погонщике. Скажи же мне, почему ты не обратил внимания на предупреждение погонщика?»